Глава 9. Из Москвы в Сызрань я ехал уже в статусе почти главы государства. Охрана — министерский литерный поезд с вагонами из красного дерева и зеленой улицей. Услужливые официанты и проводники, даже приветственные оркестры в Рязани, Ряжске. Если в первом городе уже было отделение небесников с иоаннитами, то в Ряжске к поезду прорвалась делегация из местных земств. Вывалили на меня кучу проблем, главное из которых – это урезание полномочий по уложению 1890 года. Контрреформа цвела и пахла. В западных губерниях земств не было вообще. Не разрешены-с. Как бы невзначай не самоопределились куда-нибудь в сторону Европы. Непорядок. Губернское самоуправление я собирался развивать по максимуму. Дороги, школы, больницы, суды. Даже какую-то местную полицию с избранными шерифами. Все это вполне можно было разрешить. Точнее, не только разрешить, но в первую очередь профинансировать, оставив в регионах часть налогов. Но только после того, как закончится реформа спецслужб, и в каждой из губерний будет полноценное отделение КГБ вместе с полицейской стражей. Иначе получится, как в Финляндии. Вот приняла Дума единогласно закон об отмене финских привилегий, в Суоми ожидаемо полыхнуло. Как это так? Православных в Финляндии уравняют с нами в правах. Налоги мы будем платить не в казну княжества, а прямо в имперскую. Призыв в армию, и сейм наш распускают. Слава богу, полыхнуло вяло, без огонька. Финны поднялись на забастовку, объявленную всеобщей, попытались заблокировать работу железной дороги и портов. Вооруженных стычек не было, этому способствовал быстрый ввод войск, благо Хельсинки были всего в 300 километрах от Санкт-Петербурга. Редигер мигом распорядился задействовать силы флота, перекинул на северо-запад пару пехотных дивизий. Столыпин лично отправился увещевать депутатов Сейма, так сказать, объяснять им новую политику партии. Пряником вез проект железной дороги с поставками дешевого зерна и льготный налоговый режим для вложений вне Великого княжества Финляндского, которое теперь превратилось просто в финскую губернию. Полякам приготовиться. Очень помогло то, что за 1905-1907 годы сильно проредили местных активистов и прочих радикалов, при этом местные социал-демократы набрали при выборах в Сейм почти 40% голосов. Вот на них я и натравил остатки левых из Думы. А что это вы, господа хорошие, за национализм топите? Вы же интернационалисты. И никто у вас ни языка, ни школ финских не отбирает. На налоговый режим подписались прежде всего финские шведы. Исторически небольшая, но самая богатая часть общества, да еще имевшая такой потрясающий пример преуспеяния в российском обществе, как семья Нобелей. Вот примерно так, слева и справа, удалось пригасить ситуацию. Если дело не дойдет до террористов, то все, по моим расчетам, должно угомониться за 3-4 года. В Пензе догнала меня правительственная телеграмма. Пензенский помещик Столыпин сообщал об аграрных волнениях в Сызранском уезде и, ничтоже сумнявшийся, навесил на меня почетную обязанность эти волнения успокоить, а точнее обезопасить владения крупнейшего тамошнего помещика, графа Орлова-Давыдова. Ну а что? Красиво. Сейчас крестьян без применения силы хрен успокоишь, так что мне либо задание провалить и показать себя никудышным государственным деятелем, либо самому записаться в сатрапы и палачи. Куда ни кинь, всюду клин. Мало того, премьер еще и в газеты дал информацию, что в Сызрань выехал народный заступник в моем лице. Я перечитывал телеграмму и очень четко понимал, нет в политике места слабым. Оступился — сожрут. И я сожру Столыпина, коли оступится. Но пока к премьеру претензий не было. Историю с Никсой он прочувствовал на 5+. Расследование похищения Алексея аккуратно спустил на тормозах. Понятно, что подозревал, но подозрения к делу не пришьешь. А власть Столыпин теперь получил огромную. Зачем под себя самого рыть? Финляндию тоже отработал на хорошо и даже отлично. Лично встречался с депутатами Сейма, обещал представительство в следующей Думе, не только железную дорогу и налоговые льготы, но и дешевые кредиты. Тут я, конечно, закряхтел. Еще раз пересмотрел цифры по бюджету. Влезаем с расходами, но в напряг. Выхода нет, надо ехать на поклон в Европу. Сначала в Германию, перекредитовываться и потихоньку выводить обратно в Россию золотовалютные резервы. В первую очередь Никсы, чтобы не делать это в 1914 году спешно и судорожно. А для этого надо сковырнуть непотопляемого министра двора Фредерикса, который имеет пароли ко всем счетам. Янджул мне уже намекал: «Пора, мой друг, пора избавляться от Владимира Борисовича». Но все никак руки не доходили. Теперь дойдут. Сызрань встретила меня протестным митингом и таким полукрестьянским. Как мне тут же сообщили, в толпе много окрестных селян. И Финляндией тут ни разу не пахло. Все наэлектризовано было по максимуму. Протесты я поначалу специально проигнорировал. Сразу с вокзала в сопровождении всей сызранской головки отправился в Казанский собор на молебен. Отмечали Пятидесятницу, и все было торжественно, с крестным ходом. Надо было видеть лица священников. Вроде и мирянин, но весь в синем шелке, почти архиерейское облачение, с большим наперстным крестом в золоте. Вхож к царю, главный в думе, но патриарх не благоволит, велел тайком к причастию не допускать. Но Антоний сам не в авторитете, слухи про него идут плохие, а про Распутина — непонятные. Дескать, заступник в небесных делах — опять же пророчество. А вдруг еще обер-прокурора обратно вернут? Да и с иоаннитами, и с небесниками как быть? Вон они стоят, зыркают на сызранского архипастыря. В итоге исповедь приняли, до причастия допустили, крестным ходом прошли. Сельский сход бушевал, до одури напоминая собрание жильцов ТСЖ. Вот вроде 100 лет прошло, а суть все та же — проораться да попробовать решить свои проблемы, а уж что там с общими будет, неважно. Моя хата и все тут. Очень запомнились два персонажа. Пьяненький мужичок, что все время подъелдыкивал ораторов, пока не получил по шапке, и визгливая старушенция, все время встревавшая с козой. Ну, то есть не собственно с козой, а с тем, что ее огород травит и вытаптывает соседская коза. На бабку шикали, отодвигали, пытались вразумить. Ничего не помогало. Стоило возникнуть самой малейшей паузе, как в него вклинивался дребезжащий на высоких нотах голосок. «А вот коза!» И следовали безумные обвинения в адрес соседки. В конце концов, та не выдержала и вцепилась бабке в волосы. Что за свадьба без драки, а сход без скандала. Ладный мужик, видать, муж соседки, попросту надавал плюх и растащил женщин. Но лучше не стало. Тут и забиделся бабкин дед и принялся бухтеть на всю площадь с требованиями немедля покарать и не попустить. Смех и грех. Сход-то о земле собрался. И дело без малого к кровопролитию клонится. Граф Орлов Давыдов своего отдавать не намерен. А крестьянам... Вынь да положь не сволочную Столыпинскую, а ту самую вечную, чаемую мужицкую реформу, каждому по 100 десятин, как писал классик. И точно так же, как он писал, такой реформы даже обожаемый гетман произвести не мог. Да и никакой черт тоже. И в глубине души собравшиеся мужики это понимали. Но надежда выдурить хоть две, хоть одну, хоть половину десятины. А я смотрел на это людское сборище, и все лучше понимал большевиков. Единоличник не может быть опорой государства без крупнотоварного производства. А уж как оно будет организовано, колхоз там, или латифундия, агрокомплекс, или сельхозколония, неважно. Сколько людей в Сибирь не переселяй, единоличник страну не прокормит. И уж тем более не прокормит позарез нужную стране большую индустрию. Вот и решение сложилось. Крупное производство. Графу выгода, крестьянам избавление от голода, мне снабжение заводов. Только захотят ли землепашцы? А что, православные, сколь вам земли на нас будет, а? Дождавшись, когда спорщики утомятся, вступил в дело я. Но ежели все по-вашему выйдет? Мужики заскребли в затылках и бородах. Сколько? Повернулся я к сопровождающему меня чиновнику управы. При разделении всех спорных земель — зашуршал он бумагами, прижимая локтем к боку портфель. «Да точно не нать, по-простому скажи. Восьмая часть десятины на едока, господин Распутин. То есть, на самую многодетную семью десятины полторы. И что, сильно поможет?» Накал малость спал, начались подсчеты. Загибали заскорузлые пальцы, шевелили губами, возводя очи горе, морщили лбы, и по всему выходило, что нет, не хватит. А я еще подбросил сомнений. А знаете ли, что эти спорные земли еще и левашовские своими считают? «Да кто они такие?» — раздался единодушный вопль народный, поддержанный массовым засучиванием рукавов, а в задних рядах и выдергиванием кольев из забора. «Ну то есть вы готовы таких же мужиков, точно так же вкалывающих от зари до зари, точно так же страдающих от недорода, за осьмушку десятину убить?» Я насмешливо обвел взглядом бородачей. «Не будет вам счастья с той земли. Как ковырялись поодиночке, так поодиночке подыхать и будете». «И будем», — мрачно возразил детина в полосатой рубахе. «А скажи мне, мил человек, скольких ты детей схоронил, а? А ты? А ты?» Мужики опускали глаза и отворачивались. Детская смертность адова. В каждой семье 1-2 ребенка до 5 лет не доживали. А уж если недород... «А ты не совести нас, не совести! Ишь, умник нашелся! Рожа сытая, кафтан шелковый, а туда же учить вздумал!» «А я природный крестьянин Тобольского села Покровского и пахал не меньше тебя», — придавил я скандалиста взглядом. «А что рожа сытая? Так на то мне откровение Божье было, как хорошую жизнь наладить, причем не только себе, но и всем, кто со мной пойдет». Стоявшие в качестве группы поддержки небесники закивали головами, всем своим видом показывая: «Да, отец наш Григорий Ефимович строг, но за ним как за каменной стеной». «А коли мы с тобой пойдем?» — выкрикнул шебутной мужичонка, эдакий дед-щукарь в молодости. «Пойдем, чего ж не пойти? Знаю я, как беду вашу развести и как сытую жизнь наладить». И еще 2 часа рассказывал про крупное производство. Доказывал, что чем мельче надел, тем труднее с него жить. Что один трактор может заменить 10 лошадей, но на через полосице ему делать нечего. И что выход я вижу один — сельхозтоварищество на паях, практически совхоз. «Это что же, в батраки?» — взвился все тот же недощукарь. «Зачем в батраки? В пайщики. Вы трудом, граф землей, а я машинами. Детишек возьмем учиться при заводе. Своих механиков вырастим. Только мужички мигом выборных до города и амбо-митингом. По рукам?» Еще через час споров утомившиеся селяне ударили со мной по рукам. Теперь дело за малым — уговорить графа. «За каким хреном?» — не удержался я, увидев управление концерна «Распутин и сыновья» директорский автомобиль. «Лена, у нас что, денег девать некуда? Тут город 30 минут пешком от края и до края. Между заводами и полуверсты нет. До управы и на пролетке доехать можно». «Ты не понимаешь», — обиженно поджала губы бывшая эсерка, а ныне бизнесвумен. «Тут же мужское царство. Я для них баба, вылезшая с кухни. На пролетке я обычная барынька с претензиями, а на авто — директор». «Ты начальник над всем производством», — уже менее сварливо заметил я. «И они это знают». «Знать, Гришенька, одно, а понимать другое. А тут понимание прямо на колесах подкатывает. Да с нашим двигателем, да на нашем бензине». «Хм, а логично. Живая демонстрация достижений. Значит, можно рассматривать как неплохой маркетинг». «Ты же не сердишься?» — подошла Лена вплотную и положила руки мне на грудь. «Я... гони прислугу». «Уже, Гришенька?» — лукаво улыбнулась госпожа директриса и потащила меня в спальню. К графу я отправился на утро и на Ленкином автомобиле. Орлов Давыдов поначалу настроен был агрессивно. Ясное дело, когда у тебя родовую землю отобрать хотят. И ни о каких совхозах слышать не хотел. Подать сюда воинскую команду, разогнать мужиков и водворить спокойствие. Но мало-помалу утихомирился. Человек-то образованный, университет закончил, сахарные заводы поднимал. прогрессивными идейками в масонской ложе баловался. Ну да кто сейчас этим не балуется? Зато граф содержал чуть ли не два десятка сельских школ. А купил я его даже не расчетами, над которыми мы сидели вчера за полночь. И хорошо все у нас получалось. Рост продукции, гарантированный рынок сбыта, заводы, механизация. Но больше его заинтересовало мое предложение вступить в Небесную Россию и баллотироваться в Думу при первой возможности. Избирательный закон в пользу помещиков, а визави может выдвигаться аж в 9 губерниях, где у него владения, и по городу Санкт-Петербургу, где у него дома. Только одно условие, Алексей Анатольевич, поднял я бокал с вином, последние детали мы шлифовали за обедом. Масонские дела придется оставить. У нас с этим строго. Партия христианская, преимущественно православная. Тайные общества и обряды неприемлемы. Договорились, Григорий Ефимович, хоть и жаль связей. Ничего, в Думе новые наработаете. Это верно. Но вот что я еще хотел бы вас попросить. Вы же на короткой ноге с новым министром внутренних дел. Ну, знакомы, да. Есть у меня подозрение, что волнения эти не на пустом месте возникли. Конечно, не на пустом. У мужика 3-4 десятины, а у тебя 100 тысяч. Уж больно одновременно все загорелось, сразу по всем деревням. И требовали все сходы одно и то же, как под копирку. Я думаю, тут без наших революционеров не обошлось. Расследовать бы. Обязательно. Если все, как вы говорите, мне рядом с моими заводами никакого подполья не требуется. В Сызране я засел на телеграфе и полчаса перестукивался с Зубатовым. Черт, надо собственную телеграфную станцию завести, а то приходится на городской побираться, да и лишние уши. Телеграфисту я сразу сказал, упаси бог, кто о наших разговорах узнает, глаз на жопу натяну. Необычная угроза весьма впечатлила. Субтильный чиновник старательно отбивал и распечатывал текст, и все поглядывал на меня. Прикидывал, наверное, смогу я или нет. Зубатов согласился прислать агентов под прикрытием, не афишируя их принадлежность к МВД и охранке. Вот и славно. Глядишь, кого еще из непримиримых выловим. Так что до заводов я добрался только на третий день. Двигательный уже обзавелся литейкой и кузнечным цехом, за ними возводили токарный и сборочный. Наверное, с точки зрения заводов-гигантов моего времени, эти цеха в лучшем случае годились только под ширпотреб малой серии, но для России 1908 года это было колоссально. Свои двигатели, не французские или немецкие, свои. Это значит, что можно будет гнать свои самолеты и свои грузовики, а не ждать, когда союзники отсыпят от щедрот, да еще и за золото. На заводе уже вовсю распоряжался Корейво, и, судя по тому, что я увидел, распоряжался толково. И очень хотел начать работу над своим двигателем, но я пока притормозил. Экспериментальный сколько угодно, но только не ценой нарушения запланированного выпуска. Ага, план, закон. Пряником выдал идею бампера, бензиновых и масляных фильтров, нормальных стоп-сигналов и поворотников, электрического стартера, патент на него уже получил Доусинг, но пока в усеченном варианте. Печка в машине, работающая от тепломотора, тоже вызвала удивление. «Это где же такое делают?» Корейво достал записную книжку и начал быстро в ней черкать. Похоже, его больше всего поразила банальная печка. «Немцы придумали. Но у них тепло, пока не ставят еще. А у нас и под 40 морозы бывают. И собственного гольфстрима, увы, нет. Раймонд Александрович, я взял инженера за пуговицу на пиджаке. Богом тебя прошу, покумекай над компоновкой. Но это же адские муки для шофера, когда ручной тормоз черти где, стартер також, куча рычагов каких-то. Все должно быть в одном месте, удобно для водителя. Я бы еще и съемное запасное колесо клал в машину, с домкратом». Эта идея просто убила Корееву. Он буквально завис. «Так просто? Неужели тоже немцы?» «Нет, это я придумал». «Надо срочно все патентовать!» «Эх, дорогой Раймонд Александрович, ты еще идею поточного конвейера не знаешь. Его как раз в этом году Генри Форд в США пытается запустить. Мы же пойдем вторым номером. Посмотрим, какие шишки набьет Форд, установим улучшенный вариант. Надо кого-то отправлять в Штаты. И срочно. Там будет скоро самый расцвет промышленной революции. Только, Григорий Ефимович, тут такое дело, — замялся инженер. Я в двигателях разбираюсь, а по автомобилям отдельный человек нужен. Я все вместе не потяну. Да и завод рассчитывали только на движки. Правильно говоришь. Все валить в один завод не годится. Да, теперь еще и в автомагнаты надо выбираться. Ничего, придумаем где. Может, тут рядом и поставим. И будут у нас грузовые авто Сызранского автомоторного завода. А легковые... Я мечтательно улыбнулся, глядя из окна цеха на мать рек русских. А легковые назовем «Волга». Радиотелефонный завод строился впритык. Он, среди прочего, будет делать магнето и прочую электроарматуру для двигателей, так сказать, синергия. Доморощенная, конечно, но у других и такой нет. Здесь рулил совсем свежий выпускник петербургского политеха Миша Шулейкин. Оттого многие вещи у него шли хуже, чем у опытного Кореева. И я пометил себе, пусть деятельный двигателист возьмет шефство над радиотехниками. Не в части продукции, а по строительству, организации производства и так далее. А вот с чем Кореева помочь никак не мог, так это с задержками поставок оборудования от Сименса. Причем задержки не по одной-двум позициям, а по всему спектру, и серьезные. Некоторые станки ждали уже четвертый месяц. Надо срочно накрутить хвост юристам, чтобы содрать с немцев штрафы, предусмотренные договором. А то у нас балканский кризис на носу, который вполне может войной обернуться. Стоп. А если это намеренный саботаж? Вот как раз война на носу, а русские затеяли свою радиотехнику выпускать. Так тормознем немножко. И еще пометочка. Берлин, Макс Цу Фюрстенберг, Чернышова. Разобраться. А лучше самому ехать. Ленкино производство стояло несколько в сторонке и охранялось будьте нате. Меня, владельца, вооруженные берданками и револьверами сторожа, не пустили без пропуска. Кипя от возмущения, я проследовал в контору завода, где ехидная эсерка оформила мне постоянно пропуск по высшей категории. Ага, производство связано с взрывчаткой, и тут внедрили систему ограниченного доступа. Работаешь на штамповке? Вот и славно. Вот тебе пропуск в штамповку. Но с ним на склад нельзя. Работаешь на складе? Вот пропуск на склад. Но в сборочной ни-ни. Разноцветные картонки помогали отслеживать, кто откуда куда. И только у нескольких лиц, включая теперь и меня, был полный доступ во все помещения. Кстати, надо подумать над такой же системой для Юсуповского дворца. А то шляются толпы народа, порой и не поймешь, кто и зачем. Придет какой-нибудь чокнутый, пырнет ножиком, и ку-ку, Гриня, никакие казаки не спасут. Я пощупал свой шелковый бронник под пиджаком. Последнее время вновь стал носить. Тревожно что-то мне. Склады стерегли еще несколько постов охраны, взрывчатку перемещали только малыми порциями. А в светлых и выбеленных сборочных сидели бабы и девки и аккуратно отточенными движениями выделывали взрыватели и капсюли. На меня и сопровождающих лиц мужеского пола даже внимания не обратили. Ритм такой, что не зевай. Натуральный конвейер. Ну или обратили из-под тишка. Я не заметил. «А что с оптикой?» — спросил я у Ленки, ведавшей всем промышленным районом. «Две беды», — тяжело вздохнула эсерка. «Стекло варить научились, а охлаждать пока нет». Она выложила на стол первые наши отшлифованные линзы. «Оттого много искажений». Я покрутил линзы, посмотрел сквозь них в окно. «Вроде ничего. Да, по краям заметны огрехи, но лучше уж такой в бинокль, чем вообще никакого». «И второе. Для стекла нужен особый кварцевый песок. Здесь рядом его нет. Возим из Гусь-Мальцевского». «Ну и возите на здоровье. В чем затык-то?» «В том, что если завод заработает на полную мощность, песка нужно будет много, а возить его дорого. Без малого золотой песочек получается». «Понятно». Я побарабанил пальцами по столу. «Да, производство надо ставить поближе к сырью. Как же я упустил-то про гусь хрустальный? А все спешка, суета». «Оптический завод сейчас в каком состоянии?» «Да какой там завод? Одна варочная печь, да участок шлифовки». Значит, надо переносить в Гусь. Там и мастера по стеклу есть. Авось что придумают с охлаждением. По соседству с тремя заводами поставили общую для них культурно-бытовую зону. Столовую, баню, детский сад и ясли. Последние поначалу вызвали в городе оторопь, но сызранцы быстро привыкли и теперь даже гордились, что у них есть такое, как в Берлинах и Парижах. Ну и приток рабочей силы сильно увеличился. Одно дело бросить дома малолетнего бандита, и совсем другое – сдать его под надзор воспитательниц и воспитателей. Да-да, обязательно мужчин. Не дело отдавать воспитание мальчиков только в женские руки. Напоследок доехал почти на самый берег Волги, где впритык к складам товарищества Нобеля строился химический плюс нефтеперегонный завод. Сырье вот оно, Нобели-пайщики, отгрузка по воде и железке. Все продумано. Нобели, кстати, сосватали и директора, доктора химии Льва Гуровича. Он поначалу все косился на мой крест, во все пузо. Видать, имел счеты с нашими ультраправославными. Но вскоре оттаял, увидев, что я не кусаюсь и не обращаю внимания на его происхождение. По плану первый выход продукции намечен на осень, а пока идет монтаж ректификационных колонн и прочих самоваров, чтоб я понимал в этом. Эх, жаль, мы с Нобелем разминулись всего на неделю. Было бы о чем поговорить. Так что обход владений привел меня в радужное настроение. Двигатели и взрыватели уже есть, крекинг вот-вот начнется, осталось дожать немцев, и пойдут телефонные аппараты. Есть чем гордиться. О, а не устроит ли мне в Москве или Питере выставку достижений? Пригласить того же Нобеля, Гучкова, Морозовых, да мало ли в России интересных идей. Не все же за ними в Париж кататься.